тебя так хочу обнять, пьяный я опять. Я влюблен в твои глаза, девочка моя яркая роса. Я останусь навсегда пьяным молодым, лишь твоим с кольцом пылает огнем королева со льдом. Я рисую тебя ночью, так хочу обнять. Ты ведь помнишь мой тот почерк, пьяный я опять. Я рисую тебя ночью, так хочу обнять. Зимой, пьяный и молодой, останься со мной. Мне нравится с ней улыбаться, кружи в этом танце. Нам бы остаться вдвоем, по телу твоему мои пальцы. Готов просыпаться в твоей гравитации. Я рисую тебя.